чего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодей я, не грабил лес, не стрелял несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Ношу цилиндр не для женщин, с глупой страстью в сердце жить не в силе. В нем удобней грусть свою уменьшить, золото обзадовать ковыле. Средь людей я дружбы не имею, я другому покорился царству. Здесь кобелю на шею я готов подать мой лучший галстук. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку, переулка каждая собака знает мою робкую походку. Каждый стих мой душу зверя лечит.